Глава 5. Скотч – штука полезная. Лесовский решительно зашевелился. «Блин, я тебя из-под земли достану!» – простонал он, скребя ногтями по керамограниту. «Что с ним сделать?» Элеон стояла в двух шагах от него, готовая применить непонятную мне магию. «Ничего», — сказал я, подошел и наступил на его левую ладонь, в которой зачиналось свечение какого-то спелла. Затем заботливо спросил. «Щенок, ты кому там угрожаешь?» Нажал сильнее, он заорал от боли. «Жить хочешь?» Я пнул его второй ногой в бок. Он рычал и, кажется, скрипел зубами. Лишь после второго резкого пинка ответил «Да». «Тогда постарайся не пересекаться со мной». «Ни здесь, ни тем более на флагруме», — посоветовал я. Имелось желание обшмонать его на предмет наличия вещей с флагрума. Мне не давал покоя вопрос, может ли он переносить вещи между мирами. Однако обыскивать его я не стал. Задерживаться здесь становилось рискованным. Уже несколько человек, наблюдавшие эту сцену, прошли мимо меня в сторону кинозала и фудкорта. Добавились другие, шедшие к туалетам и явно охреневшие от натюрморта в коридоре. «Так, все, уходим», — скомандовал я Элеан. Схватил ее за руку и направился к пожарному выходу. Сбегая по ступенькам, подумал. «Хорошо, что сейчас со мной Элеан, а не Агашимая». Коша не стала бы церемониться и выпустила бы Лесовскому кишки еще в тот момент, когда впервые Борза заговорил со мной. «Серж, что он хотел от тебя?» — спросила эльфийка, не понимая причин произошедшего. «Он хотел понять, каким образом ты с флагрума оказалась здесь», — пояснил я, думая, что Атлант придется покинуть. «Увы, мы не посетили магазин электроники». А ведь я рассчитывал обзавестись достаточно мощной солнечной батареей, которой нам на флагруме ой как не хватает. И обещал Элеан смартфон. Да много еще чего требовалось купить. С новой опцией улучшения параметров перемещаемого субъекта наши возможности весьма расширялись. Узким местом оставалось лишь ограничение на перенос металла. В сумме, кажется, можно до 400 грамм. Но, к примеру, ПМ, изъятый у Башарова, весит под 900, но если его разобрать, то за 2-3 ходки можно перетянуть его и еще кучу полезных вещей, которые раньше я не мог перенести лишь из-за габаритов. Хотя ПМ умнее перетянуть старым способом, прижимая ладонями к груди, разумеется, в разобранном виде. Но посмотрим. Ясно одно, такая пушка на флагруме — это очень круто. Не режим бога, потому как сильные маги шмаляют порою круче, чем РПГ. Но ПМ тоже сила серьезная. И главное, очень удобная. «Серж, только ты можешь переносить эльфов из флагрума на Гаю?» Неожиданно остановившись, спросила Элеан. «Могу красивых эльфиек и людей. Может быть, только я, а может, кто-то может еще», ответил я, перекладывая в другую руку потяжелевший пакет манго. «А что?» «Я тебя люблю», — сказала она, прижавшись ко мне и целуя в губы. Мы целовались еще с минуту. Вот такие женские откровения, с одной стороны, очень приятны, а с другой очень озадачивают. Они как бы многим обязывают, и поэтому прежде я старался их избегать. «Отнесем сейчас покупки домой и пойдем покупать тебе смартфон», — пообещал я. Мы так и сделали. Занесли, покурили немного на кухне. Я дал Элеан возможность поиграться пультом от телевизора, переключая каналы. Затем пошли в магазин электроники. Вернее, поехали. Огромный Эдисон располагался от меня всего через одну троллейбусную остановку. Я решил прокатить эльфийку на общественном транспорте. Ей понравилось. Понравился вид через большие окна. Понравилась неожиданная для нее высокая скорость езды и несущиеся рядом автомобили. Особо понравилось прижиматься ко мне в троллейбусной толчее. И остроухая попой почувствовала, что мне тоже это понравилось. А когда мы сошли на остановке перед Эдисоном, так Элеан вовсе заявила, что хочет остаться жить на Гае, и пофиг ей на флагрум вместе со всеми леодорскими прелестями. Увы, детка не понимает, что Гая — это не только охренительные торговые центры, троллейбусы и потрясающие платья дешевле, чем за 20 эльфийских лекар. Гая — это еще куча проблем и разного рода неприятностей, которые устанешь перечислять. Я-то, поживший немало в двух мирах, вовсе не уверен, что мой родной мир лучше. А все эти чудеса, вскружившие голову эльфийки в первый день, к ним через какое-то время привыкаешь, слетают розовые очки, и действительность становится не во всем прекрасной. Смартфон Элиан выбирала исключительно по цвету корпуса. Когда продавец начал ей что-то говорить о процессоре и объеме оперативной памяти, у эльфийки расширились зрачки, и, может быть, поэтому паренек сразу заткнулся. Приглянулся ей бирюзово-синий Xiaomi за 37 тысяч рублей. Ну да, красивый. Можно было бы взять ей что-то намного дешевле, ведь все равно ей 90% функций ни к чему, тем более на флагруме. Хотя, знаете, какая безумная мысль меня посетила в тот момент? Мысль, что миры наши могут взаимопроникнуть, так что на флагруме появятся вышки сотовой связи. Это к лет через 20-50. А почему бы нет, если скоро там появится первое огнестрельное оружие, перенесенное моими руками? И джинсы под Левайс там вполне можно шить. Вообще не проблема соорудить такую мануфактуру. Хватких людей в том же Вятиче много, а технологию изготовления краски и самого денима я найду в интернете. Но это так, типа фантазии. Походив недолго по соседнему отделу, себе я позволил портативную солнечную батарею на 24 ватта, маленький стабилизатор к ней и контроллер. Такую батарею, конечно, не перенесешь, прикрыв ладошками, а вот прикрепить ее к Элиан при переходе — ну, это легко. Осталось опасение, чтобы металла в ней не оказалось больше дозволенного системой. Даже представил, как перед возвращением на флагрум наложим на эльфийку эту батарею, одежонку из магазина «Манго» и прочие ништяки. Обмотаю ее скотчем. Тут главное, чтобы металла не оказалось в совокупности больше 400 грамм. Уж пистолет, патроны, смартфон, провода с переходниками — это все я возьму, мотнувшись 2-3 раза. Назад мы направились пешком, потому как интерес Элиан к смартфону стал превыше интереса езды на троллейбусе. По пути я объяснял, как пользоваться гаджетом. Показал лишь основное из полезного для нее. Как фотографировать и снимать видео, где потом искать фото и видеоролики. Научил пользоваться плеером. Эльфы умом ничуть не хуже нас, людей. Все это она схватила на лету. Уже на подходе к дому фоткала меня. Потом рассматривала фотографии и едва не прыгала от радости. А я на подходе к дому начал испытывать некоторое напряжение. Не получится ли так, что в подворотне нас уже поджидает Башар, Лисовский и вся банда сынов Велеса? Или полиция? Один расклад другого краше. Как-то неуютно теперь становится мне близ своего жилища. Возникла вполне здравая мысль, а не съехать ли отсюда на некоторое время? Просто снять хорошую квартиру в другом районе и жить там. Или даже очень хорошую квартиру. Теперь проблем с деньгами нет. А риски появляться у себя дома велики. Башару ничего не стоит выяснить мой адрес. Кстати, номер дома он должен знать. Но возле подворотни я замедлил шаг и сказал Элиан, увлеченный смартфоном, так что уже дважды спотыкалась и чуть не влетела в фонарный столб. «Детка, ну-ка в карман эту штуку. Здесь могут нас поджидать неприятности». «А что может быть?» Она послушно убрала гаджет в карман куртки и догадалась. «Те люди из Атлант?» «Да, они или полиция. Полиция — это что-то вроде вятичевских стражей или ваших воинов порядка. Они могут нас искать. Поэтому сейчас я осторожно гляну, нет ли чего подозрительного. Потом идем до подъезда, и там тоже нужно будет оглядеться», сказал я, неторопливо приближаясь к подворотне. В моем арсенале имелся спел «Отвод глаз». Он неплохо работал, но сначала нужно этот спел направить на того, кому на глаза попадаться нежелательно. А в моем поле зрения таких субъектов не наблюдалось. Поэтому я на всякий случай активировал в левую руку магический щит и подумал, что если какая-то заваруха случится, то щита мне хватит секунд на 10-20. Ведь я растратил почти весь потенциал в торговом центре, а свежие силы прибывали медленно. Так что если вдруг, то надежда только на Элиан. Лишь бы она не спалила наш дом, ведь прецедент в Вятиче уже имелся. Но обошлось. Не было здесь никаких сынов Велеса. И полиции, к счастью, не было. Мы быстро поднялись в квартиру. Я заботливо запер дверь на задвижку и попросил Элиан пока поиграться со смартфоном или заняться примеркой новых одежд. Но сам сел за компьютер. Пока комп грузился, закрыл правый глаз и вызвал меню. Интересовало, сколько система добавила в актив за разоружение Башара и нет ли новых заданий. Личная инфо. Уровень здоровья – 128. Физическая сила – 121. Сила магии – 61. Ловкость и реакция – 150. Выносливость – 106. Ментальный уровень – 161. Магическая энергия – 23. Обаяние и шарм – 134. Боевые техники – 4. Магические техники – 8. Нераспределенный актив – 234. Вернуться. Вот так. Значит, примерно 50 баллов. Как-то не очень щедро. Если за посещение бутика задание совсем плевое, я получил столько же. Ведь здесь я шкуркой рисковал, а не просто прогулялся по торговому центру. В общем, непонятны мне эти неравновесные расклады системы. Вернулся на первую страницу и вошел в задание. Вятич. Добиться поцелуя от княгини Ольги Васильевны Славиной. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. Ничего нового. Да, кстати, исчез один квест по Вятичу. Там было что-то насчет башни высохших слез. Я намеревался туда прогуляться вместе с Латеей или Элиан. Ну и ладно, сейчас просто не до этого. Вятичу нужно плотно заняться вопросом проникновения в спальню княгини. Все остальное пока не важно. Зайдя в аккаунт ВКонтакте, проверил, нет ли ответа Ирины. Здесь меня постиг очень неприятный облом. Она заблокировала меня. Совсем непонятно почему. Ведь нормально мы с ней расстались. В чем проблема? Может, решила, что я играю на стороне Алана? Хреново и очень неприятно. Ну ладно, жизнь все расставит по местам. Или не жизнь, а система. Я открыл Яндекс.Недвижимость и довольно долго ковырялся там, рассматривая, сравнивая разные варианты. В основном интересовали трешки с кухней от 12 квадратов. Люблю большие кухни. Приглянулось три варианта, все рядом с метро, новые планировки, просторные, с отличной меблировкой, заходи, живи. Но самый дешевый из этих приятных вариантов стоил 150 тысяч за месяц. Да, очень дорого. А почему бы не позволить себе? Ведь мысль, мол, дорого, это как бы теперь рудимент. Привычка мыслить категориями, когда денег не хватало, и я старался экономить на всем. Но возможности резко изменились. Теперь для меня это не такие большие деньги. Нужно лишь горстку бижутерии взять на продажу. А потом золотишко с флагрума сдать Илье Яковлевичу. Я продлил время пребывания на Гайе до утра, чтобы выспаться и со свежими силами влиться в непростую жизнь на флагруме. Вечером я затянул Элиан в душевую кабину. Боги, сколько стряслось восторженных визгов, когда со всех сторон ударили жесткие и теплые струи воды. Был один лишь страх, что эльфийка в порыве эмоций разнесет кабину. Чтобы радость остроухой была полной, я ее трахнул там дважды, второй раз в попу, предварительно отшлепав ее соблазнительные ягодицы. Потом мы смотрели телевизор, лежа на моей не такой уж плохой кровати. Целовались и предавались чувственным утехам. Уснули от усталости ближе к полуночи. Утром после кофе и яичницы с беконом нас ждало самое непростое — перемещение на флагрум. Непростое оно в том, что требовалось перенести максимально много шмоток при минимальном количестве ходок. Я так удачно упаковал Элиан, что она перенесла за раз большую часть купленного вчера гардероба, солнечную батарею, мой старый рюкзак и три блока сигарет. Больше просто не было. Ах, да, еще пригрузил ее пакетом зернового кофе и банкой растворимого. В довесок несколько шоколадок и свои кроссовки. Глядя на эльфийку, обмотанную скотчем, не сдержал смех, а она злилась, что я ее так беспощадно эксплуатирую. Сам тоже не остался без дела. Совершил аж 4 ходки, пока Элиан, освободившись от скотча, в своих покоях разбирала перенесенные вещи. ПМ, патроны, провода, переходники для гаджетов и кое-какая мелочевка. Все это я благополучно перенес в миссию «Окон Ирлес», в которой мы планировали остаться еще на 1-2 дня, пока не снимем подходящее жилье в Вятиче. Собираясь к Агате, я убрал в рюкзак новую солнечную батарею с сопутствующей мелочевкой, надел кобуру с ПМом под кафтан. Так, конечно, неудобно, быстро его не выхватишь. Но не хотелось светить здесь эту важную штуку. Ведь встретить людей с Гайи какая-никакая вероятность имелась. Поэтому лучше не палиться, тем более такими возможностями. И, если честно, эльфийский кинжал мне намного роднее. Им я владею несравнимо лучше. Так что ствол — это на особый случай. Элиан порывалась пойти со мной в хрустальный филин. Но я убедил ее заняться в миссии передачи дел Алгелу, так чтобы в ближайшие дни ее больше не тяготила прежняя работа. Хотя, надо признать, она была вовсе не тяжкой и очень интересной. Эльфийка проводила меня до выхода из окон Эрлес, причем как была, в джинсовом костюме и очках Каррера. Воины порядка, увидев ее на лестнице, сначала не узнали, но когда узнали, аж задергали трепетно острыми ушками. Я не знаю, что вертелось у них на уме, но они явно были потрясены. Это при том, что они-то не знают, что Левайс — это круто. Но для моей девочки достаточно того, что она знает. Шествовала она гордо, с видом царицы. И уже у самой двери случилось, чего я никак не ожидал. Элиан взяла меня за руку, повернула к себе, обняла и поцеловала при всех. Да-да, при 3 воинах порядка, 2 служащих из архива и самом Алгеле. Конечно, она сделала это намеренно, давая понять, что обрывает все, связывающее ее не только с этой конторой, но и многими традициями и правилами. С ее стороны это очень смелый поступок, а я, направляясь по переулку из эльфийского квартала, думал, что теперь не смогу предать светлейшую госпожу, столь отчаянно доверившуюся мне. Нет, речь не о том, что я буду хранить ей верность как любовник. С этим у меня непреодолимые сложности. Но о том, что, как говорится, и в горе, и в радости, я от нее не отвернусь. Подходя к хрустальному филину, я думал, что Агашимайя будет сейчас в нетерпении расхаживать у входа, но нет. Ее не оказалось ни у дверей таверны, ни в общем зале. Но обнаружилась Коша аж в ее комнате, и была там не одна. Первым, что я увидел, распахнув дверь, это смешливые и малость наглые глазки Марсима Уветича. «Здравия вам, божественного, Серж!» — сказал он, схватив себя от чего-то за рыжую бороду. Агата, завидев меня, вскочила и обняла так, что кости хрустнули. «Ну как?» — спросила она, и через миг догадавшись, что я не буду вскрывать все карты при ее любовнике-купце, добавила. «Просто скажи, вышло или нет?» «Вышла, Агатушка, еще как вышло», — радостно сообщил я. «Можно по этому случаю вечерком даже торжественный стол организовать. И еще важный нюанс. Нас теперь 3. Светлейшая госпожа Элиан теперь в нашей команде». «Ух ты! Как она в тебя вцепилась!» Коша зашипела своим неподражаемым смехом и зачем-то мне на ухо шепнула. «Уветич у меня ночевал. Трахались?» «Ну вот оно мне надо знать». Какие же киаширики, повернутые в этом вопросе? «Рад за тебя», — рассмеялся я, кладя на пол рюкзак и доставая сигарету. «У меня есть немного подарков с Гайи». Я полез в карман за горсткой бижутерии, которую перенес в этот раз из остатков тумбочки, но доставать ее пока не стал. «Ты, кстати, распродала те побрякушки?» «Да, все сразу. И одному добрейшему человеку». Агата прикрыла один глаз, отчего второй изумрудно-зеленый светился кошачьей хитростью. «Уж догадываюсь, кому я прикурил. Если вы, господин Серж, такое можете приносить нам почаще, то я буду скупать все по хорошей цене», — сообщил Марсим Уветич, принюхиваясь к табачному дыму. «Можно под ваши прекрасные украшения отдельную лавку открыть. Богатые люди будут охотно покупать, это я вам обещаю. Йогаш и Майе не придется бегать с мелкими продажами». «А что, мысль здравая», — согласился я. «По горстке вполне могу. Вот только регулярность поставок не смею обещать. Если есть желание, вечером можно обсудить это на нашем небольшом пиршестве». «Пиршество вечером вряд ли выйдет», — неожиданно сказала Агашимая и, присаживаясь на кровать рядом с купцом, пояснила. «Там записка тебе от Латеи. Сам Радигор ее принес. Сказал, что ждет тебя сегодня госпожа Латея по важному делу».